Глава 20. От борьбы лодыжки и запястья Этти уже ужасно болели, но стягивающие их веревки сидели настолько туго, что это не приносило абсолютно никакого эффекта. Они уже стали скользкими от крови, но освободиться так и не удавалось. Единственной возможностью было попытаться перерезать их или дождаться, пока вернется Мерле. Но он может уже и не вернуться. Если знаки сказали правду, возможно, даже уже сейчас слишком поздно спасать его или себя. Возможно, Мерле погибнет там от рук этих туристов, а эти здесь, в этой темной пещере, от голода и обезвоживания. «Нет», — сказала она в темноту, — «она освободится, она должна освободиться». Еще перевернувшись на бок первый раз, она поняла, что ее нож исчез. Скорее всего, его забрал Мерле. А что насчет того швейцарского армейского ножа, который они нашли среди пожитков туристов? Если Мерле забыл о нем, то тот должен лежать где-то в дальнем конце пещеры. Медленно, постановая от боли, она, извиваясь и напрягая все мышцы, начала продвигаться вперед. Путь казался целой вечностью, но в конце концов она добралась до кучи обуви, полиэтиленовых пакетов, рюкзаков, посуды и прочего хлама. Коснувшись щекой какой-то ткани, она оттолкнула ее в сторону и почувствовала холод металла. Газовая горелка? Она подумала, сможет ли прожечь веревки с ее помощью, но сразу же отказалась от этой идеи. С ее ограниченной подвижностью это было бы слишком рискованно. Такой вариант можно оставить как самый крайний. Она знала о том, что все рюкзаки пусты. В тот день, когда Мерле приволок их сюда, он выпотрошил все содержимое. Выходит, нож должен просто валяться где-то здесь. Она продолжала искать, расталкивая предметы лицом и изучая их при помощи языка. Закусив зубами пуговицу, она потянула, расстегивая какую-то ткань. Затем опустила лицо и нащупала губами металлическую трубку. Она провела языком по ее ребристой поверхности. На одном из концов трубка расширялась. «Фонарик?» Она перевернула его и нащупала губой выключатель. «Фонарик». Она включала его лишь один раз, 2 дня назад, когда впервые увидела. Его луч оказался бледным и слабым, и тогда она сказала Мерле, что фонарик придется сберечь для чрезвычайной ситуации, а потом совершенно о нем забыла. При помощи подбородка она толкнула выключатель. Тусклый луч осветил помятую пару джинсов. Зажав фонарик между зубами, она собралась всеми силами и поднялась на колени. Медленно поворачивая голову, она вела лучом над рюкзаками, теннисными туфлями, пластиковыми стаканчиками, ведрами, фольгой, целлофановыми пакетами, примусом, бумажником и аптечкой первой помощи. Челюсти, между которыми держался фонарик, ужасно болели. Дышать можно было только через нос. Она чувствовала, что начинает задыхаться. Ее чуть не вырвало, глаза наполнились слезами, но она лишь крепче сжала фонарик зубами. Ножа с ручкой из красного пластика нигде не было видно. Извиваясь, она проползла вперед кучи. Левое колено уперлось во что-то твердое, спрятанное под фланелевой рубашкой. Она оттолкнула рубашку в сторону и опустила подбородок вниз, чтобы осветить находящийся на полу. Мутный желтый лучик упал на топор. По телу Этти прокатилась волна дрожи. Она широко раскрыла рот и выронила фонарик. С глухим стуком тот рухнул на гранитный пол. Пещера снова погрузилась во тьму. Этти крутилась и извивалась, пока ее пальцы не нащупали топор. Повернув черенок острием к себе, она начала пилить стягивающую запястье веревку.